Если она заблуждается, то мы найдем искомое, и компромат, оказавшись у нас в руках, превратится в еще один подписанный чек плюс премиальный. Если же она права, то все равно скоро выяснится. Как бы то ни было, лучше об этом не думать». Однако, если вникнуть во все это, то в последнее время со мной действительно творится что-то неладное, и стоит призадуматься, попытаться обратить свой взгляд внутрь себя. Терпеть не могу рефлексии. Я люблю докапываться до сути вещей, расследовать обстоятельства, мотивы и поступки людей, лишь бы дело не касалось меня лично. Но вдруг начались столкновения с теми, кто встречался мне на жизненном пути. С Ричи, Малкерном, Энджи. Внезапно от меня потребовалась переоценка ценностей. Потребовалось совсем по-иному взглянуть на проблемы расизма, политики, героя. То есть заставили думать о том, о чем я люблю думать меньше всего. Занятная штука самоанализ. Еще немного, и я отращу седую бородищу. Стану расхаживать в белом хитоне, читая Критона, а в конце концов возьму да и запью его цикутой. А то возьму и поеду в Тибет, и стану жить там на горных вершинах вместе с Далай-ламой, или двину в Париж, напялю на себя черный свитер, отпущу бородку, и кроме как о джазе ни о чем рассуждать не буду. А может быть... Займусь тем, чем занимался всегда. Буду болтаться без цели и наблюдать за ходом вещей. Эдакий фаталист до мозга костей. «О чем задумался?» — спросила Энджи. Небо становилось все темнее и вскоре сделалось чернее чернил, но уличное освещение почему-то не включали. «Думаю, что пора идти на дело», — ответил я. Мы спустились с холма. Никто из жителей не вышел посидеть на крылечке. Но вскоре они появятся. В домах душно, потому что сегодня воскресенье. Рассчитывают на то, что жители решили воспользоваться праздничными днями и отметить 4 июля посещением мемориалов, курортов, родных и близких не приходилось. Не тот этот был район. Времени у нас было мало. Проникнуть в машину, найти, что нам надо, и быстренько смотаться. Люди небогатые и отстаивают свою собственность всеми доступными им способами и предусмотренными законом, явно незаконными. Спустил ли курок некий Бобби Ройс или сухонькая старушка, тебе уж будет все равно. Мы подошли к машине. Энджи достала из куртки отмычку. Поковырялась в замке, и не успели бы вы вымолвить. «Шикарная машина! Наверняка краденая!» Как раздался характерный щелчок, и дверца открылась. «Не знаю, что за хозяйка была Дженна. Аккуратно или неряха? В ее доме я побывал лишь раз, и в комнатах царил полный разгром. Как будто здесь бушевал ураган, но в салоне машины был порядок. Энджи легла на заднее сиденье, пошарила под ним, запустила руку за спинку, прошлась по обшивке, скатала циновку, покрывавшую коврик, и принялась дюйм за дюймом ощупывать коврик. А ну, как там окажутся разрезы, выдающие тайник? Я лежал на переднем сиденье и занимался приблизительно тем же. Я открыл пепельницу, забитую окурками Мальборо. Не найдя ничего интересного, я закрыл ее. Из бардачка я извлек памятку водителю. Какие-то квитанции типа гарантийных талонов и квитанции за ремонт, макулатура, одним словом. Но все же я положил их в пластиковый пакет, прихваченный на всякий случай. Что за квиточки, смотреть не стал. Не до этого сейчас, да и место не то. Оставим это на потом. Пошарил рукой под приборным щитком. Вдруг там что приклеено. Проверил обшивку у дверей. Не вспороты ли? Не нарушена ли их целостность? Ничего подобного. Я достал отвертку и стал снимать декоративную панель со стороны правого кресла. Может быть, Дженна смотрела французский связной? Снял. Нет, не смотрела. Энджи работала отверткой, обрабатывая левую переднюю часть салона. Крика Эврика я так и не услышал, и понял, что трофеев у нее не больше, чем у меня. Наши изряшные труды прервал раздавшийся рядом голос: «Ай да парочка!»